все меняется. Выше носа и впереди он увидел, что облачность уже не сплошная, а рваная. Просветы. Хорошо. Все правильно, подумал он. Все меняется. Живи с этим. Он опустил немного нос. Скорость воздушного потока увеличилась со 185 узлов до 200. Реально то, что не меняется. Чтобы это понять, не надо быть конструктором космических кораблей. Достаточно быть простым пилотом самолета. Если что-то было реальным, но сейчас нет, значит, это больше нереально. И снова возвращаешься к тому же вопросу. Что реально и остается реальным всегда? Он обогнул верхушку облака. Водяная пыль с шипением сорвалась с конца крыла. Что-то ведь реально. Бог, чем бы он ни был. Любовь. Нет нужды знать, что вечно в эту минуту. Придет время, и я это узнаю. Что важно сейчас? Если не надо выводить себя из гипноза и покидать эту планету в стиле Сэма Блэка, может, перегипнотизировать себя? Я могу выбирать, в каком трансе я хочу жить. Со временем могу поместить себя в любой рай или ад, в который захочу верить прямо здесь, на Земле. Топливо осталось на 1:40. Облака раздвинулись, обнажив внизу аэропорт Марианны. Джейми еще больше наклонил нос машины. Скорость возросла до 210. Интересно, как это будет, как я захочу жить? Пока это будет благополучная посадка в конце полета, еще один перелет до дома. А затем? А что затем? Долгая тишина в его уме. Чего бы я ни захотел, что бы я ни наимаджонил, жить будет интересно. А что самое лучшее, самое счастливое? У меня и сейчас все это есть. Прекрасный брак, отличные ученики, самолеты, чтобы летать, никаких аварий, приличный заработок. Да, достаточно уже одного неба. Все скоро изменится. И вдруг я думаю, что знаю, как устроен мир, что все это меняет во мне. Он поднял солнцезащитный щиток на шлеме, заглянул в зеркало на перемычке фонаря кабины и увидел себя, не слишком изменившегося по сравнению с утром. Знание — это изменение. Кто-то проводит жизнь на Земле, однажды отправляется в летную школу, получает лицензию пилота. Что изменилось? Заглянув в зеркало, сказать трудно. Но теперь этот кто-то способен творить то, что раньше считал чудом. «И я тоже», — подумал Джейми Форбс. «И я тоже». Глава 19. В аэропорту Марианны он купил сэндвич и пинту молока. После того, как баки аэроплана были залиты и заправщик уехал, он сел под крылом и развернул сэндвич. «Итак, я знаю, как это работает. Я могу изменить все, что кажется существующим, когда захочу. Но что именно следует изменить? Какие установки я должен дать самому себе? Должен ли я принять их, признать реальными в своем трансе и просто наблюдать за сдвигом мира вокруг меня?»